Желал ты, ваша милость, обед сходить в святую землю? Оно возможно. Но что тебя там не было, это наверняка. Да, не было, ибо в Галате уже страдания мученические принял. Пусть я не шляхтич, пусть я пес паршивый буду, если вру. Оно и брешешь, и брешешь. Последним прохвостом будучи, предаю себя в руки ваши, сударь-наместник. Тут и другие стали подходить знакомиться с паном Скшетузским и чувства ему свои выражать. Мало кто любил Чаплинского, и все были довольны, что тому такая конфузия приключилась. Сейчас, не поразмыслив и не удивившись, невозможно поверить, что и вся окрестная чигиринская шляхта, и те, кто помельче, владельцы слобод, наемщики экономий, чего там, даже люди конецпольских, все, как оно по соседству бывает, зная о распрях Чаплинского с Хмельницким, были на стороне последнего, ибо Хмельницкий слыл знаменитым воином, немалые заслуги в разных баталиях снискавшим. Известно было также, что сам король поддерживал с ним отношения и высоко ценил его мнение. Случившееся же воспринимали как обычную свару шляхтича со шляхтичем, а подобные свары исчислялись тысячами, и особенно в землях русских. На сей раз, как всегда, приняли сторону того, кто умел завоевать себе больше симпатий, не загадывая, какие из этого могут проистечь страшные последствия. Лишь много позже сердца запылали ненавистью к Хмельницкому, причем одинаково сердца шляхты и духовенства обоих обрядов. Итак, все подходили к Скшетузскому с квартами, говоря: «Пей же, пане братья, выпей и со мною! Да здравствует вишневичане! Такой молодой, а уж в поручках у князя! Да здравствует князь Иеремия, всем гетманам гетман! Куда угодно пойдем с князем Иеремией, на турок и татар, в Стамбул! Да здравствует милостиво царствующий над нами Владислав IV!» Громче всех кричал пан Заглоба, готовый даже в одиночку перепить и перекричать целый регимент. «Досточтимые господа!» — вопил он так, что стекла в окошках звенели. «Уж я на его милость султана подал в суд за насилие, до которого он допустил произойти со мною в Галате». Галата — часть Стамбула. «Не городи ты, ваша милость, чушь всякую, язык пожалей! То есть как, досточтимые господа? 4 статьи полевого суда — изнасилование, поджог, разбой и нападение вооруженной силы на чужой дом. А разве же не было это нападение вооруженной силой?» «Чистый глухарь ты, сударь! А я и в трибунал его! Уймись же, вашими! И кондемнату получу! И под лицом его оглашу. От тебе и война, но уже с приговоренным к бесчестию». Трибунал — сословный шляхетский суд второй и последней инстанции. Кондемната — обвинительный приговор, выносимый заочно по уголовным и гражданским делам в случае неподчинения, лишавший осужденного шляхетских прав. «Здоровье ваших милостей!» Некоторые, однако, смеялись, а с ними и пан Скшетузский. Ему уже малость ударила в голову. Шляхтич же, и в самом деле точно глухарь, который собственным голосом упивается, не умолкая, таковал далее. К счастью, тирады его были прерваны другим шляхтичем, который, приблизившись, дернул болтуна за рукав и сказал с певучим литовским выговором: Так познакомь же, сударь добрый Заглоба, и меня с паном-наместником. Познакомь же. Обязательно, непременно, позволь, ваша милость, наместник, это господин Збейнабойко. Подбипятка, — поправил шляхтич. Один черт, герба сорвиштанец. Сорвиглавец, — поправил шляхтич. Один черт, из песик кишек. Из мыши кишек, — поправил шляхтич. Один черт. Не знаю, что бы я предпочел, мышьи кишки или песьи. Но жить, это уж точно, ни в каких не желаю, ибо и отсидеться там трудновато, и покидать их конфузно. Ваша милость, — продолжал он объяснять Скшетузскому, указывая на Литвина, — вот уже неделю пью я на деньги этого шляхтича, у какового за поясом меч столь же тяжеловесный, сколь и кошель, а кошель столь же тяжеловесный, сколь и разум. Но если поил меня когда-нибудь больший чудак, пусть я буду таким же болваном, как тот, кто за меня платит. «Ну, объехал его!» — смеясь, кричала шляхт. Однако Литвин не сердился, он только отмахивался, тихо улыбался и повторял. «Вот будет уж вам, ваша милость, слухать гадко!» Скшетузский с интересом приглядывался к новому знакомцу и в самом деле заслуживавшему называться чудаком. Это был мужчина росту столь высокого, что головою почти касался потолочных бревен. Небывалая же худоба делала его и вовсе долговязым. Хотя весь он был кожа до кости, широкие плечи и жилистая шея свидетельствовали о необычайной силе. На удивление впалый живот наводил на мысль, что человек этот приехал из голодного края, однако одет он был изрядно, в серую свебодзинского сукна, ладно сидевшую куртку с узкими рукавами и в высокие шведские сапоги, начинавшие на Литве входить в употребление. Город Свебодзин, ныне Зеленогорское воеводство, славился в старопольские времена своими сукновальными мастерскими. Широкий и туго набитый лосевый пояс, не имея на чем держаться, сползал на самые бедра, а к поясу был привязан крыжацкий меч, такой длинный, что мужу тому громадному почти до подмышек достигал. Но испугайся кто меча, тот бы сразу успокоился, взглянув на лицо его владельца. Оно, будучи, как и весь облик этого человека, тощим, украшалось двумя обвисшими бровями и парою такого же обвислых льняного цвета усищ. Однако при этом было столь открыто, столь искренно, словно лицо ребенка. Помянутая обвислость усов и бровей сообщала Литвину вид одновременно озабоченный, печальный и потешный. Он казался человеком, которым все помыкают, но Скшетузскому понравился с первого взгляда за эту самую открытость лица и ладную воинскую экипировку. «Пане наместник, — сказал тощий шляхтич, — значит, ваша милость от господина князя Вишневецкого?» «Точно». Литвин благоговейно сложил руки и возвел очи горе. «Ах, что за воитель это великий! Что за рыцарь! Что за вождь! Дай Боже Речи Посполитой таких побольше! Истинно, истинно! А не можно ли под его знамена?»